Томас Ван Дирк. Все пошло не по плану с самого начала, из портала вышли не там, где планировалось. Найти причину этого Томасу не удалось. А ведь еще приходилось держать лицо, сохранять невозмутимость, чтобы не посеять панику у своей маленькой женской компании. Хуже оказалось другое. Попытка сразу же открыть портал назад не увенчалась успехом. Переход работал только в эту сторону, но не обратно. Кажется, его желание побыть женой наедине в джунглях сбудется несколько иначе, чем он себе воображал. И счастье, что в его сумке имеется все, чтобы выжить. Ну что ж, значит, их экспедиция продлится несколько дольше. Наташу он узнает немного лучше. А Джинджу давно пора размяться, а то она совсем обленилась от дворцовой жизни. Ведь было время, когда они вдвоем с ней могли преодолеть пешком большое расстояние. Спать у костра на тонкой подстилке. Питались тем, что сами добыли на охоте. И по болотам лазили. И даже под парусами ходили как-то. Хорошие были годы. Ему не хватало тех беззаботных лет юности. Когда родители погибли, а на него свалилось управление герцогством, титулы и обязанности, а жизни вольного мага пришлось забыть. Он посматривал на Наташу и понимал, что ей все нравится. Она повеселела. Глаза горели любопытством и восторгом. И пусть она ничего не говорила, но он вдруг отчетливо понял, что все это время она задыхалась от роли герцогини, так же, как и он сам поначалу. И что сейчас Наташа намного комфортнее в простой одежде, с распущенными волосами, которые улеглись от влажного воздуха в крупные завитки. Иномерянка закатала рукава рубашки, забываясь, ерошила пальцами шевелюру, отчего та была в совершеннейшем беспорядке. Щурилась от солнца, улыбалась, глядя по сторонам. Радовалась дикой орхидее, сорванной с ветки, больше, чем бриллиантовому ожерелью. А тот восторг, который вызвало упоминание о море, дал ему понять, что все идет отлично. И совершенно точно не стоит торопиться выходить к людям и искать способ вернуться в герцогство. Все распоряжения он оставил. Управляющий прекрасно справится без него. И как удачно, что он не назвал точный срок, сколько его не будет. Сообщил только, что уедет, чтобы провести время с женой. Надо уже в конце-то концов затащить свою жену в постель. Сколько можно быть женатым фиктивно? Ну и раз уж у Натальи и Джинджу вдруг возникли такие странные мысли относительно его кровного родства с древним народом драконов, почему бы и не изучить вопрос вплотную? А где еще, если не здесь, в их вотчине? Ледяные чертоги. «Твоя проделка?» — спросила богиня зимы, глядя, как двое смертных бродят под палящими солнечными лучами в тропической зелени. «Лишь самую каплю», — невозмутимо ответил Цорк и скрестил за спиной пальцы. «Да, боги тоже врут и тоже не хотят попасться на этом». «Лишь небольшой импульс древней крови, чтобы сократить путь». «Зачем? Они и так ехали туда». «Вот именно». Поэтому мое вмешательство — это не нарушение, не вмешательство в твое зимнее время, ведь так? Так. Вынуждена была согласиться владычица ледяных чертогов. Она свела смертных, помогла им найти друг друга. Бог лета смухлевал с кошкой и переходом ее в мир женщины. Дальнейшее отношение мужчины и женщины лишь в их руках. Но Цорк не мог удержаться и снова решил активизировать их сближение. Что ж, Сасси понаблюдает. Смертные так забавны, так мимолетны, но так искренне. Вот эта человечка хотела волшебства. Она озвучила свое желание и была услышана. А что уж она будет делать с полученным волшебством дальше, пусть сама решает.